Глава 91. Шепард допил кофе, поставил кружку на стол и смахнул с колен сахарные крошки. «Хороший у тебя дом, Ферлин. С одной стороны какой-то ангар просто, а с другой в нем уютно». «Спасибо, сэр». «Пожалуйста, приятель. Ну так что, бросишь всю эту красоту, чтобы снова почувствовать себя настоящим кавалеристом, а не военным пенсионером?» «Жалко все бросать, ведь по гаечке, по болтику собиралась». «Всегда надо чем-то жертвовать, ты это знаешь. Помнишь, как я тебя из механиков к себе перетаскивал? Ты тогда тоже плакался, что без своих роботов и железок с гаечными ключами жить не сможешь». «Помню», – улыбнулся Ферлин. «Небось, потом 100 раз пожалел, когда осколок получил». «Было дело», – вздохнул Ферлин. «Ну вот, а теперь есть возможность и от осколка избавиться, и хорошо заработать. К тому же, знаешь ли, у меня сложилось впечатление, что ты вроде как заскучал». Ферлин не спешил возражать, он только пожал плечами, прислушиваясь к своим ощущениям. Неужели ему и правда скучно? Получалось, что скучно. А вся его активная деятельность, покупка железок, восстановление механизмов и их последующая продажа – все это было лишь средством заглушить скуку. Когда здесь был Джек, было проще. Но он уехал, и в пустоши повисла тишина. Потом мать Джека стала строить дом, и Ферлин ежедневно приезжал смотреть, как идут дела, давал ей какие-то советы и рекомендации. Однако работу исполняли наемные рабочие, а Ферлину применения так и не нашлось. Спасибо, хоть проводку криво положили, пришлось ее потом переделывать. А дальше все та же скука, скука, скука. «Ну так и у кого денежки завелись? У Аркона, Тардиона или Барнусский союз получил новый кредит?» Шепард загадочно улыбнулся и потянулся к нагрудному карману, где у него обычно лежали сигареты. Однако вместо сигарет достал початую плитку шоколада, отломил кусок и положил в рот, а другой бросил Ферлину. «Курить, что ли, бросил?» «Да так, завязал», – махнул рукой Шепард. «Иногда балуюсь под коньячок сигарой, но это совсем другое». «Другое», – согласился Ферлин. «Так вот, дружище, ни первое, ни второе и ни третье. Нас контрактует Министерство обороны. Без дураков». «Вот это да!» Не удержался Ферлин. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Вот так-то!» Расплылся в самодовольной улыбке Шепард. «А у тебя коньячку нет?» «Нет, Шепард, коньяк здесь дерьмовый, из водорослей и жженого сахара. Но есть спирт на рябине». «Настойка, что ли?» «Настойка. Тут за холмами на дюнах растет настоящий лес. Там этого добра навалом. Недавно стали расти березы и рябина. Так я сразу набрал ягод, чтобы настойку сделать». «Ну хорошо, угости, пожалуйста. Я настойки на рябине не пил ни разу. На киви пробовал, на морковном жуа, на смородиновом эспарцете и желтой малине. А вот на рябине не довелось». Ферлин поднялся, и в этот момент у Шепарда запиликала рация. «Да, слушаю», – ответил он, выставляя прием на полную громкость. «Как у вас дела, сэр?» «Хорошо, Лазе, пьем кофе, вспоминаем былое». «Ферлин, а ты помнишь Лозе?» «Помню. Привет рыжему». «Ты слышал, рыжий?» — спросил Шепард и рассмеялся. «Да уж слышал», — ответил тот. «Ему тоже привет. Будем ждать вашего сообщения, сэр». «Хорошо. Как поеду обратно, свяжусь. До связи». Ферлин вышел и вскоре вернулся с настойкой горстью ягод. «Это рябина?» – спросил Шепард. «Да», – подтвердил Ферлин. Шепард подержал в руках ягоды, но так и не попробовав, принял из рук хозяина стопку наливки. «Ну что, Ферлин, выпьем за твою и нашу новую жизнь. Ты не против?» «Не против, сэр». «А дом свой не продавай. Он хоть и несуразный с виду, но уютный». «Не буду. Сдам ему кому-нибудь из знакомых. Есть у меня тут парочка вариантов». «Вот и правильно. Ну, будем». «Будем», – кивнул Ферлин. Они чокнулись и выпили.